«И впрямь хороша лодья!» — залюбовался Труфан Федорович. «Кто ж тебя научил, Егорий, корабли строить?» «Дед его, мой отец», — ответила мать. «Дед-то он в кормщиках по морю ходит и по строению сведущ. В Новгороде у нас позапрошлую зиму гостил, так все лодьи да корабли с Егорием строил». «Кормщиком, говоришь, плавал? А прозвище ему как?» «Конев Иван. Слыхал, может?» «Конев? Нет, не слыхивал. Да разве всех кормщиков новгородских узнаешь? Где уж там?» Амосов махнул рукой. «Продай мне лодью, Егорий». Купец вынул из кармана продолговатый кусок серебра с клеймом на конце. «Рубль не пожалею за твое художество». «Что ж, бери, мне не жалко, я другую себе сделаю». Он посмотрел на серебро в руках купца. «А только ты вместо рубля лучше бы мамке хлебца дал». Купец расхохотался, от рубля отказывается. «Сплоховал парень, небось отец не отказался бы». Он протянул рубленый кусок матери. «Не понимает он, глуп еще, где ему цену знать? Я и то слыхать слыхивала, а видать таких денег не видывала». «Как отец с охоты вернется?» — голос купца посуровил. «Пусть мальца в Сорока отвезет к Ермолаю Карпову, знакомцу моему, на подель. Карпов твоего Егорку научит, как в самделишные суда строить. Купец Амосов старшой, скажешь, велел. А лодью твою у мамки оставлю, уже в обрат пойду, захвачу». Он лукаво сверкнул глазом. «Ты не сомневайся, бери ладейку, когда хочешь, мне не жалко. Смотри, учись хорошо. Из-за моря вернусь, узнаю». Обернулся еще раз к Егорию Амосов и заторопился к своим дружинникам, возившимся у большого котла над костром. Перекусив ухой из свежей рыбы, выловленной тут же в обильном выге, дружинники стали готовиться к переходу через порог. Труфан Федорович осмотрел каждый карбас. «Ту же пеленай ремнем, ребята, и редину подправь, а то подмочит товар. Смотри ведь, как вода играет», — говорил он дружинникам, пробуя путы, крепящие груз. «А здесь вот кочета ослабли, правило, ежели из рук вышибет, не быть живу». Закончив осмотр, он разрешил путь. Третий карбас был особенно важен для Амосова. Самые дорогие ценные товары были нагружены в это суденышко, и Труфан Федорович поставил кормщиком крепкого и надежного мужика Никиту Гвоздаря, не раз благополучно спускавшего груженные карбасы через выговские пороги. «С Богом, Никита, карбас, и себя оберегай, смотри, не сплошай. Будь в надежде, Труфан Федорович, не впервой», — откликнулся Гвоздарь. Он оттолкнулся правильным веслом от берега. Подхваченный сильным течением, карбас стремительно двинулся вперед. Никита правил, стараясь держаться близ берега. В этом и заключалось искусство кормщика. Держаться у берега было трудно. Десятки крутых поворотов приходилось делать Никите в обход обильно рассыпанным по дну реки черно-зеленым камням. Из каждого камня глядела смерть. Стоило сделать одно неверное движение, и лодку сбивало к середине реки в быстрый и могучий поток, смаху бросающийся вниз на скалы. А здесь, под берегом, камней было меньше, падение воды тише, и опытный кормщик, хотя и с трудом, но мог провести груженый карбас. Небольшой островок, заросший елями и березняком, разделял в этом месте реку на два рукава. И горе человеку, попавшему во второй рукав, огибавший островок с другой стороны, второй рукав был непроходим. вечно покрытый тучей водяной пыли могучий поток, дойдя до обрыва, неудержимо падал вниз, с грохотом скатываясь с уступа на уступ. Неистово ворочаясь в тесных каменных объятиях, водопад яростно ревел, словно зверь, попавший в крепкие сети.